Она была красива и прелестна, и на ней были украшения и драгоценности из золота и ожерелья из дорогих камней, стоившие царство султана, цену которых не покрыть деньгами. И, увидав ее, Ганим ибн Аюб понял, что против этой девушки сговорились и одурманили ее банджем, и, убедившись в этом, он старался до тех пор, пока не извлек девушку из сундука и не положил ее на спину. И когда она вдохнула дуновение ветра, и воздух вошел ей в нос и в легкие, она чихнула и подавилась, и закашлялась, и у нее из горла выпал кусок критского банджа, да такой, что если бы его понюхал слон, он, наверное, проспал бы от ночи до ночи. И она открыла глаза и обвела кругом взором и сказала нежными ясными словами: «Горе тебе, ветер! Нет в тебе утоления для жаждущего и развлечения для утолившего жажду. Где Захр аль-Бустан?» Но никто не ответил ей. И она обернулась назад и крикнула: «Сабиха! Шаджарет ад-Дур! Нур аль-Худа! Нурджат ас-Субх! Горе тебе! Шахва! Нусха! Хува! Зарифа! Говорите!» Но никто не ответил ей. И тогда она повела глазами и воскликнула: «Горе мне! Ты хоронишь меня в могилах! О, ты, который знает то, что в сердцах и воздает в день воскресения и оживления! Кто это принес меня из-за занавеси и покрыл и положил между четырех могил?» А Ганим стоял при этом на ногах, и он сказал ей: «О, госпожа! Нет ни покрывал, ни дворцов, ни могил, здесь только твой раб, похищенный любовью, Ганим ибн Аюб, которого привел к тебе знающий сокровенное, чтобы он спас тебя от этих горестей и добыл бы тебе все до пределов желаемого». И он умолк, а девушка, убедившись, как обстоит дело, воскликнула: «Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммед — посланник Аллаха». А потом она обернулась к Ганиму и, закрыв руками лицо, спросила нежными словами: «О благословенный юноша, кто принес меня в это место? Вот я уже очнулась». «О госпожа», — отвечал Ганим, — «пришли три негра, евнуха, и принесли этот сундук». И потом он рассказал ей обо всем, что с ним случилось, и как его застиг вечер, и он стал причиной ее спасения, а иначе она бы умерла, задохнувшись. А затем он спросил ее, какова ее история, и в чем с нею дело, и она ответила: «О юноша, слава Аллаху, который послал мне подобного тебе! Теперь вставай, положи меня в сундук и выйди на дорогу. И если найдешь погонщика мулов или ослов, найми его свести этот сундук, а меня ты доставь к себе домой. И когда я окажусь в твоем доме, будет добро, и я расскажу тебе свою повесть и поведаю свою историю, и тебе достанется через меня благо». И Ганим обрадовался и вышел из гробницы, а день уже засиял, и воздух заблистал светом, и люди вышли и стали ходить, и нанял человека с мулом, и привел его к гробнице, и поднял сундук, положив в него сначала девушку, а любовь к ней запала в его сердце. И пошел с нею радостный, так как это была девушка ценой в 10 000 динаров, и на ней были одежды и украшения, которые стоили больших денег. И Ганим не верил, что достигнет своего дома, и внес сундук, и открыл его, и вынул из него девушку, и она посмотрела и увидела, что это прекрасное помещение, устланное коврами радующих цветов, и увидела также материи, увязанные в тюки, и узлы, и прочее. И она поняла, что Ганим — большой купец, и имеет много денег, и открыла лицо, и посмотрела на него, и вдруг видит — это красивый юноша. И, увидав его, девушка его полюбила и сказала ему: «О, господин, подай нам чего-нибудь поесть». И Ганим отвечал ей: «На голове и на глазах». А потом он пошел на рынок и купил жареного ягненка и блюдо сладостей, и захватил с собой сухих плодов на закуску и свечей, и прихватил еще вина и то, что было необходимо из сосудов для напитков, и цветов, и пришел домой со всеми этими покупками».